Глава 16. «Ира», — прервала нас Света, — «разговоры стоит отложить до утра. Тёме давно пора спать, да и вы не в лучшем состоянии. Может, перейдем на «ты»? Мне кажется, наши сегодняшние приключения к этому располагают». «Я только за. И все же, Тёме и тебе пора спать». «Уложу вашего сына», — сказал Тимур, поставив чашку на стол. «Идем, приятель, покажу твою постель». «Ира, откинь голову чуть назад, промою рану». Света подложила подушку мне под шею. Она аккуратно смачивала и разделяла слипшиеся от крови пряди, промакивала запекшуюся огромную болячку на темечке. «Ты доверяешь этому человеку?» — спросила Света. «Больше некому», — вздохнула я. «Он из Москвы, вряд ли там Матвей смог купить всех, как здесь». «И то верно. С твоим мужем сама параноиком стала». «Артем уложен», — отчитался Тимур, вернувшись в комнату. «Света, давайте я продолжу». Мужчина взял чашку из рук женщины. «Опыта у меня побольше. Так вы говорили, что можете помочь с расследованием, Ирина». «Я не уверена». «Говорите, даже мелочь может оказаться полезной». «Матвей в делах скрупулезен до крайности. Представляете, когда в офис закупает канцелярию, записывает каждую скрепку, я не преувеличиваю. У нас дома считается каждая крупинка и картофелина. Аделаида Рудольфовна все тщательно записывает. Поначалу меня это обижало, но Матвей говорил, порядок — основа капитала». «И что из сказанного следует?» — спросил Тимур. «В его кабинете хранятся записи по всем делам, те, что нельзя занести в отчетность на компьютере. Вы меня понимаете. И там будет записано число такое-то, сегодня убили того-то», — с недоверием сказала Света. «Нет, конечно, как-нибудь завуалировано. Матвей и Сергей с их прихвостнями сами рук марать не будут. А если муж заплатил хоть копейку, он ее запишет». «Это не просто зацепка», — обрадованно сказал Тимур. «Зацепище?» «Не радуйтесь прежде времени», — охладила его пыл. «Все деньги и записи в сейфе, код я не знаю». «Интересно», — вдруг сказала Света. «Почему Матвей не убрал туда паспорта?» «Зачем? Он ведь был уверен, что сдаст меня в дурку, а там из меня сделают амебу, ну или устроят передозировку. Муж даже хвастал, что нашел мне замену». «И так спокойно об этом говоришь?» — удивилась Светлана. «Света, ты, по сути, воспитываешь Тему 7-й год и провела с ним больше времени, чем я. До сих пор не поняла, каков мой муж. К счастью, мало с ним сталкивалась. Знаешь, ведь Матвей не сильно тянется к сыну. Выводит его в свет похвастать перед друзьями, да и все на этом». «Муж избивал и насиловал меня, упек в дурку, где обкалывали какой-то дрянью, после которой и человеком себя не чувствовала. Жила как растение. Запер в подвале и хотел избавиться, когда понял, что удобной я не стану. Когда-то я боялась каждого шороха, каждого его недовольного взгляда, и однажды устала. Страх кончился». «Мамочки, он же просто монстр», — сдавленно сказала Света. «А вы выросли в этом городе, Ирина? Как познакомились с Матвеем?» — спросил Тимур. «Нет, я ваша землячка. После свадьбы муж увез меня сюда». «А родители живы?» «Да, все благополучно». «Почему же вы не обратились к ним за помощью?» «Пыталась. В психушке, когда Матвей сдал меня туда в первый раз, пробралась к телефону, позвонила домой». «Они не приехали? Матвей что-то соврал?» «Почему же? Прилетели, навестили меня в дурке. Я была под лекарствами, даже говорить не могла. Матвей пообещал им отдых на яхте и в санатории. Этого оказалось достаточно, чтобы родители перестали мной интересоваться. А еще он им высылает каждый месяц деньги, так сказать, наверняка заткнуть рты. Родителям этого оказалось достаточно, чтобы забыть о дочери. На свадьбе ведь мама настояла, я не хотела торопиться». «Я многое повидал, но ваша история какая-то запредельная. Бывают и жестокие родители, и мужья-тираны, но чтобы вот так все сразу... «Повезло мне», — ухмыльнулась в ответ. «Куда же вы собрались бежать? Есть еще родственники или те, кто сможет помочь?» «Нет никого. Если кто из дядюшек или тетушек узнает, где я, непременно сообщат родителям. У бабушки остался домик в деревне на севере. Может, он развалился уже, столько лет прошло. Но это единственная наша с Тёмой надежда — спрятаться так, чтобы Матвей не нашел». «Ирина, я не так богат, как ваш муж, но смогу помочь вам с сыном. Если расследование пройдет успешно, он сядет в тюрьму, а ваша репутация будет очищена». «Нам негде жить. Сколько уйдет времени на расследование? Сколько еще, чтобы полиция или прокуратура совсем разобралась? Это в случае успеха. А вдруг не получится, и мы каждый день будем под ударом? Нет, надо уезжать». «Останьтесь со мной», — неожиданно предложил Тимур. «Я сумею вас защитить. Верите?» «Мне нужно подумать. Мы большая обуза для вас». «Ирина, это не порыв из жалости», — сказал мужчина. «Я хочу и могу вам помочь. Вы ведь совсем не знаете деревенской жизни. Как прокормите себя и сына? Какая у вас профессия?» «Логист. Только я ни дня не работала. Могу куда-нибудь в магазин продавцом пойти. На хлеб хватит». «Вы были оторваны от жизни 7 лет», — с сомнением произнес Тимур. «А теперь надеетесь наверстать все махом. Я не мать Тереза и не каждому предлагаю свою помощь. Но у вас сын, а это много дополнительных сложностей. К тому же, стоит кому-нибудь запросить информацию о вас, всплывет лечение в психушке, и Тёма отправится, если не к отцу, то в детдом. Я могу помочь вам, а вы мне. Насчет жилья не переживайте. Есть у меня один отличный вариант. Там вас не то что Матвей, сыщики с собаками не отыщут». Мне некому больше было довериться, некому обратиться за помощью. И тогда в голову пришла мысль. Эта судьба дает мне шанс освободиться и снова жить нормально, как обычная женщина. «Я согласна, Тимур»,